штаб-квартире стражи Ваймс вертел в руках спички. Он не стал спрашивать Ангву, уверена ли она. Ангва могла по запаху определить, какой сегодня день недели. — Так кто были остальные? — спросил он. — Другие големы? — По следам трудно понять, — ответила Ангва. — Но я думаю, да. Я бы их выследила, но решила, что лучше поскорее вернуться сюда. — А почему ты думаешь, что они големы? — По следам. Кроме того, големы не имеют собственного запаха. Они перенимают запах, связанный с их работой. Больше они не пахнут никак. Она вспомнила про целую стену слов. Они долго спорили. Спор големов. В письменном виде. Мне кажется, атмосфера накалилась. Она вызвала в памяти стену. Кое-кто из них выражался очень решительно, добавила она, вспомнив, какого размера были некоторые надписи. Будь это люди, они кричали бы во весь голос. Ваймс мрачно созерцал лежащие перед ним спички. 11 кусочков дерева и еще один половинной длины. Не нужно быть гением, чтобы понять, что произошло. «Они тянули жеребий», — сказал Ваймс. «И Дорфл проиграл». Он вздохнул. «Чем дальше, тем хуже. Кто-нибудь знает, сколько в городе големов?» «Нет», — ответил Маркоу. «Это трудно выяснить. Их уже много веков не делают, но они ведь не изнашиваются». «Их больше не делают?» «Это запрещено, сэр. Служители культов стоят насмерть. Они говорят, что делать големов значит творить жизнь, а это разрешено только богам. Но тех големов, которые уже есть, они терпят. Наверное, потому что от големов очень много пользы. Некоторые из них работают замурованными в стены или на ступальных колесах, или на самом дне шахты. Делают грязную работу, понимаете, там, где для человека это опасно. Все по-настоящему тяжелые и грязные работы. Я думаю, големов могут быть сотни». «Сотни?» — переспросил Ваймс. «И теперь они тайно собираются и устраивают заговоры. Милостивые боги. Ну ладно, надо их всех уничтожить». «Почему?» «А тебя что, радует, что у них завелись секреты? Ну, то есть, ладно, там тролли и гномы, даже нежити. Они все-таки тоже живые, хотя и мерзкие». Ваймс поймал взгляд Ангвы и добавил. «Ну, во всяком случае, некоторые. Но эти штуки, они просто вещи. Приспособления для работы. Представь себе, что лопаты начали секретничать между собой». «Там было еще кое-что, сэр», — медленно произнесла Ангва. «В подвале?» «Да. Это трудно объяснить. Некое чувство...» Ваймс пожал плечами, не желая комментировать. Он уже знал, что от ощущений Ангвы отмахиваться не стоит. Например, она всегда абсолютно точно знала, где Моркоу. Когда Ангва сидела в участке, всегда можно было заранее узнать о приходе капитана, потому как она взглядывала на дверь. «Да, что-то вроде глубокой печали, сэр. Ужасного, тяжкого горя». Ваймс кивнул и сжал двумя пальцами переносицу. День выдался чрезвычайно длинный и все никак не кончался. Ему, по правде, очень, очень нужно было выпить. Мир и так уже совершенно перекосился. Если посмотреть на него через дно стакана, он выправится. — Сэр, вы сегодня что-нибудь ели? — спросила Ангва. — Чем-то позавтракал, — буркнул Ваймс. — Знаете, это выражение сержанта Колонна. «Какое?» «Кошками обоссанный». «Вот вы именно так и выглядите. Если вы еще не идете домой, давайте хотя бы выпьем кофе и пошлем за растягаями». Ваймс колебался. Ему всегда казалось, что это выражение описывает состояние рта с похмелья после трехдневного запоя. Мысль о том, что так можно еще и выглядеть, была ужасна. Ангва полезла в старую жестяную банку из-под кофе, где хранились общественные фонды. Банка оказалась, на удивление, легкой. Тут должно быть не меньше 25 долларов. Шнобби только вчера собирал. Она перевернула жестянку. Оттуда выпал лишь одинокий окурок. «Даже записки не оставил, что взял в долг», — уныло спросил Моркоу. «Записки? Шнобби?» «А, ну да».